«Привет, Пат!» — голос Чингиза самый обыкновенный. Будто он сидит перед камином со стаканом виски в руке, курит сигару и философствует с нами на отвлеченные темы. «Трудишься? Молодец! Такие дела. Отвлекись-ка на минутку, возьми файл, который мы зашифровали». «Да. Лениво идти. А по локальной сетке взять трудно. Вот. Сейчас мы все по очереди назовем тебе свои ключи, ты раскроешь файл и перешлешь его в глубину. Куда-нибудь в библиотеку, на журнальный столик». «Нет, не шучу». «Ну, трудись. Передаю трубку Лене». Темный дайвер одобрительно кивает, хлопает Чингиза по плечу и подходит с трубкой ко мне. «Хей», — говорю я в микрофон. «Лень, а че вы вдруг решили ключи назвать?» — с любопытством спрашивает Пат. «А, по приколу», — я даже ухитряюсь усмехнуться. «Готов набирать ключ?» «Ага. Диктую. В начале цифры. 7460-6247. Теперь буквы. W-H-O. Все прописные. D-S. Все строчные. Снова цифры. 1-3-6-8-1. Строчная Y. Прописная Z. Символ доллара — собака». «Которая в адресах или слово «собака»?» — деловито спрашивает Пат. «Значимые слова в шифрах используют только ламеры», — говорю я. «Знак, конечно. Теперь три открытые скобки, цифра 8 и восклицательный знак». «Набрал», — сообщает Пат. «Сейчас ключ генерится». «Ну, возвращаю Чингизу». Темный дайвер, оставив трубку в стороне, шепчет. «Хороший ключ. Одобряю». Я молчу. «Это мой общий ключ. Теперь придется переупаковывать все базы данных». Темный дайвер подносит трубку к Чингизу. Тот почему-то смотрит на меня почти с таким же негодованием, как и на темного дайвера, но голос сохраняет спокойным. «Открыл первый шифр. Хорошо, теперь набирай ключ. Он простой, ламерский». Вот оно в чем дело. «Это фраза, первая буква строчная, все остальные прописные, пробелы значимы. В конце должна стоять точка. Набирай и повторяй по буквам». Чего он тянет? Чингиз выдыхает и ледяным голосом произносит. 40 000 обезьян в жопу сунули банан. Темный дайвер сгибается от беззвучного хохота. Трубка в его руке пляшет у лица Чингиза. Падла издает хрюкающий звук, пытается скосить глаза на Чингиза, потом смотрит на меня. Я держусь. С трудом, но держусь. «Что?» Чингиза вдруг покидает самообладание. «Какой еще обезьян? Ты в зоопарк ходишь на обезьян посмотреть?» Я не выдерживаю. Мы проиграли. Мы капитулировали перед темным дайвером. И неясно еще, оставит ли он нас в живых, получив файл. Но сейчас я валяюсь, парализованный, одновременно и в глубине, и в своей квартире. И веселюсь даже не столько от выбранного Чингизом пароля, сколько от нагоняя, который он сейчас устраивает. «Да, банан!» «Один на всех!» — спрашивает падла и заходится мелким хихикающим смехом. «Все, теперь Тоха свой ключ скажет, двоечник». Темный дайвер подходит к падле, оглядывается на меня, улыбается. Я не могу улыбнуться в ответ, но чувствую, что мог бы это сделать. Надо же! В чем-то мы с ним сошлись. Я все понимаю, и что ключ, состоящий из знакомых слов, удобнее, и что, используя такой ключ, надо составлять фразу смешную, нелепую и запоминающуюся, и что она настолько не подходит к образу Чингиза, что является вполне надежной. И все-таки смешно. «Здоров, старик!» — басит в трубку падла. «А хороший ключ, кучина, а? Мы тут чуть не померли от смеха». «Не тяни», — тихо говорит темный дайвер. «Значит, вот что. У меня тоже ключ несложный, но вот какие-то слова тебе могут показаться незнакомыми. Если что, так по буквам уточни. И вообще, ты на смысле не фиксируйся». Чингиз явно настораживается. «Ну, шутки у меня такие, дурацкие. Сленг, ненормативная лексика. Ты парень-то большой». Быстрее в голосе темного дайвера появляется легкая угроза. «Если что, так потом я тебя к психологу на прием свожу». «Ты из каких слов ключ составил?» — шипит Чингиз. Падла вздыхает и почему-то понижает голос. «Короче, слушай, буквы чередуются. Первая строчная, вторая прописная, третья строчная и так далее. Пробелов нет вообще, набирает отстраненно. И он произносит свой ключ. Секунд 10 в библиотеке висит гробовая тишина. Темный дайвер стоит, застыв как изваяние, и краска заливает его лицо. Мне тоже хочется покраснеть, но я не могу. Потом раздается ледяной голос Чингиза. «Ты что говоришь ребенку?» Падла сопит, не отвечая. «Я ж тебя убью, панк ненормальный!» Падла хмурится и очень сухим академическим тоном говорит в трубку. «Да, малыш, я понимаю, что данное слово редко используется во множественном числе и поэтому звучит как-то непривычно. Нет, в словаре ты его не найдешь. Ни в одном. Но, согласно общепризнанным грамматическим правилам, множественная форма должна строиться именно так». Чингиз шумно выдыхает воздух. «Что?» — падла на миг задумывается. «Не, конечно. Это невозможно на самом деле. Противоречит анатомии, физиологии и психологии человека. А если ты покажешь специалисту по сопромату, то поймешь, что и законы физики против. Это просто некая ироническая фантазия, выраженная ненормативной лексикой. Хорошо, потом обсудим. Все. Не зацикливайся, ладно? Вводи свой ключ и посылай нам файл». Темный дайвер, не произнося ни слова, относит трубку обратно на каминную полку. Возвращается к столику. У меня возникает ощущение, что теперь он боится подойти к падле близко. «Чингиз, ну что делать-то?» — жалобно говорит падла. «Умирать-то не хочется. Твой ключ тоже хорош был». «Да мой ключ на елочке в детском саду можно читать», — вопит Чингиз, — «по сравнению с твоим». «Ну не утрируй. Ну, будь более объективен, Чингиз. Как у тебя язык повернулся? Зато никому и никогда этот ключ не подобрать. Конечно, такие уроды, как ты, рождаются раз в столетие». «Мне правда очень жаль», — тихо говорит падла. «Извини, правда». Я слушаю их перебранку, но не встреваю. Я занят крайне важным делом, шевелю пальцами на ногах. Паралич проходит. Может быть, у всех нас? Просто Чингиз и падла заняты сейчас выяснением отношений. Может быть, у меня первого? Хлопок. На журнальном столике появляется маленький пухлый томик. Темный дайвер хватает его, быстро начинает листать. Вот он и добился своего. Вот и пришла в Диптаун новая жизнь, вопреки физиологии и сопромату. Чуть-чуть сгибаю ногу в колени. Прекрасно. И чувствительность к телу возвращается. «Хорошо», — говорит темный дайвер. «Все честно. Я тоже играю честно. Прощайте, господа. Желаю вам придумать новые, столь же интересные и необычные ключи». Он изменяется, снова преображаясь в Пата. Наверное, это ему нужно, чтобы выйти из квартиры Чингиза. Утрированно детской походкой, в припрыжку, фальшивый Пат идет к выходу из библиотеки и останавливается. Я приподнимаю голову и вижу, что происходит. В дверях стоит другой Пат, в виртуальном костюме, а не в скине из лабиринта. И с какой-то короткоствольной бандурой в руках. «Падла при мне никогда не матерился», — говорит новый Пат. «Даже когда пьяный был, я сразу подумал, что он только под дулом пистолета такой ключ бы назвал».